Когда он вернулся домой, его ожидал домашнего приготовления цыпленок, и мадам Мегре, уже сожалевшая о том, что наговорила ему утром, сказала: «Ты не рассердился?» «Из-за чего?» «Надеюсь, ты не подумал, что мне скучно с тобой. Это все мои ноги». «Я знаю». «Тем не менее, тебе ничто не мешает пройтись одному, побывать на людях. Возможно, вскоре вновь разразится гроза или просто задождит, потому что и небо стало беспросветно серым, солнце совсем скрылось». Мегре не знал, в какую сторону ему теперь лучше отправиться. Вместо того, чтобы пойти налево на бульвар Вольтер, он свернул вправо. И когда уже добрался до площади Республики, в самом деле начался дождь, расчерчивая все вокруг серыми штрихами. Мегре зашел в знакомое кафе как раз напротив мэрии, где в заднем зале находилась бильярдная, и сказал себе, что подвернись сейчас хороший партнер, он бы с удовольствием сыграл с ним. Когда-то раньше он неплохо играл на зеленом сукне. Любил следить за перемещениями шаров, которые, если придать им соответствующее вращение, выглядят почти разумными. Любил слушать стук, который они издавали, ударяясь друг о друга. Оба бильярдных стола были закрыты чехлами. Напротив, возле окна, сидели игроки в билот. И Мегре устроился неподалеку от них. Со своего места он видел карты сразу двух игроков, и один из них не преминул начать оборачиваться к нему и подмигивать всякий раз, когда на руках у него собиралась хорошая масть. В конечном счете здесь было довольно уютно. Старший из четверых игроков, вероятно, пенсионер, некогда вращался в высоких административных кругах, ибо являлся офицером Ордена Почетного Легиона, а его партнера называли профессором. Впрочем, он, возможно, был простым преподавателем лицея. «Пики козыри! Еще раз пики козыри и туз!» Отставник был единственным, кто помимо Мегре протянул руку, когда в зал заскочил разносчик газет. Однако, занятый картами, он довольствовался тем, что, не глядя, положил свой экземпляр на соседний столик. Наконец-то появилось кое-что новенькое. Уголовная полиция, Мегре в этом нисколько не сомневался, не бездействовала. Просто дважды в день представлять сенсационные новости прессе она, конечно же, не могла. Первая страница пестрела многими заголовками, но самыми крупными были следующие. «Алиби доктора Жава! Инспектор Жанвье в Каннах! Драгоценности убитой!» Для одного раза этого было предостаточно, и Мегре перестал следить за игроками, погрузившись в чтение. «Дело о трагедии на бульваре Осман», – писал Лассань Проныра. «За последние сутки приняло новый оборот, что позволяет в дальнейшем ожидать сюрпризов. Как представляется, заслуга в этом целиком и полностью принадлежит инспектору Жанвье, который в отсутствие комиссара Мегре, все еще находящегося в отпуске, руководит расследованием. С самого начала расследования в департамент Приморские Альпы была направлена мобильная бригада, которая допросила мадемуазель Жюссеран, няню маленькой Мишель Жав, все еще находящуюся на вилле Мария Тереза. Что же за сведения получила там уголовная полиция? Их нам не сообщили, но вчера утром один из наших репортеров, который крутился на набережной Орфевр, последовал за инспектором Жанвье, который в спешке выехал оттуда на машине. Эта слежка, если будет позволено так выразиться, привела нашего сотрудника в Орли, где инспектор Жанвье устремился в самолет, почти сразу же взлетевший. Мы немедленно позвонили нашему корреспонденту на Лазурном берегу и оказались в курсе нового витка этой истории. Как мы уже сообщали, мадмуазель Жюссеран до сих пор отказывалась от каких бы то ни было заявлений, и репортеры только и могли что время от времени наблюдать, как она прогуливалась с ребенком в саду виллы Марии Тереза. Этот особняк, снятый на 6 месяцев доктором Жавом, расположен за чертой города и находится чуть ли не на широте Калифорнии. Окрашенное в желтый цвет здание построено в начале века в эпоху расцвета стиля рококо. При вилле довольно обширный парк, заросший эвкалиптами и зонтичными соснами. В течение 3 дней местные журналисты и фотографы Напрасно томились ожиданием перед воротами, которые открывались только для того, чтобы пропустить поставщиков продуктов.